Очнулся с жуткой головной болью, жаждой и ломотой во всем теле. Мутная пелена в глазах мешает разобрать хоть что-то. Руки не слушались, а еще раздражающе громко тикали часы. «О!» — попытавшись попросить попить, зашелся в жутко болезненном приступе кашля. «Сережа!» — раздался испуганный женский голос, шаги, скрип двери и крики. «Сестра! Сестра!» «Звучит, как больница. Но разве после такого выживают? Я же отчетливо помню, как словно в замедленной съемке мне в лицо летела мощная железяка». С трудом оторвав руку от лежбища, уронил ладонь на лицо. На первый взгляд на месте и даже не забинтовано. Сухой растрескавшийся язык вяло потыкался в зубы. Тоже на месте. Повезло. Жить человеком без лица как-то не очень перспектива. Снова шаги, и я вновь попытался открыть глаза. Все еще мгла. В губы ткнулась стеклянная кромка. Включились рефлексы, и я отпил глоток теплой воды. Снова кашель. «Еще!» — участливо спросил женский голос, губы ощутили стакан. Попил еще, уже удачно, и до последней капли. «Прости, но больше пока нельзя», — расстроила меня повелительница воды, и сознание облегченно отрубилось. В следующий раз глаза начали видеть, но лучше от этого не стало. Я лежал на жесткой кровати, застеленной серым от постоянных стирок, украшенным казенными печатями бельем. Вокруг полное уныние. Давно не беленые, заляпанные стены, вздувшаяся краска на чугунной батарее под большим окном. Сейчас, по случаю лета, оно приоткрыто. Рама деревянная, тоже требующая перекраски, а показывает эта прелесть кусочек синего безоблачного неба. С потолка время от времени отваливаются кусочки побелки, частично оседая на пыльных плафонах. Лампочки обычные, накаливания. Ходики на стене внушают своей монументальностью. Сразу видно советское изделие. Советское? Да, потому что едва ли мой зафиксированный на койке пожилой лысый очкастый сосед, у него сломаны обе ноги, стал бы просто так, из любви к необычному досугу, читать газету «Правда» за 5 июля 1968 года. А тем более этим не стали бы заниматься и пятеро других соседей, все с травмами разной степени тяжести. Вон тот чувак с корсетом на шее читает слух для человека-мумии. Жуть! Итоги 18-го Берлинского международного кинофестиваля. Под бубнеж корсетного я прикрыл глаза и попытался подавить приступ паники. Я в СССР. Таких реалистичных снов не бывает. И галлюцинаций тоже. Я сдох и по какой-то причине попал сюда, в древний 68-й год. Это офигенно! Там мне ловить было нечего. Работаешь 5-2, жены нету, друзей 1,5 человека, а контакты с родственниками давно утрачены из-за несходства характеров. Огромная часть досуга у меня ходила на чтение попаданческих книг. И теперь мне все это пригодится. Так, а что я помню? Через пару секунд я чуть не завыл от восторга. Помнил я абсолютно все, что читал, видел и слышал в прошлой жизни. Вплоть до много лет назад мельком проскролленных страничек Википедии. Я читер. Кроме того, я умею играть на гитаре и фортепиано, знаю ноты, в целом, как ни странно, коммуникабелен. Стоп. Я же не на собеседовании. Других попаданцев здесь все равно нет, равно как и зрителей. Ведь нет же? Ладно, потом. Все, теперь дело за малым. Выздороветь. Интересно, что со мной. Освоиться и начинать долгий увлекательный путь к самым вершинам мира, с неизбежным сокрушением главного врага каждого склонного к справедливости человека — Соединенных Штатов Америки. Почувствовав, что проваливаюсь в сон, я испуганно открыл глаза. «А ну как обратно закинет? Нет уж, я хочу остаться. И год мне идеально подходит. Достаточно много времени в запасе перед первой большой проблемой — афганской войной. Так, тело. Руки, ноги на месте, отлично. Но туловище туго перевинтовано. Ребра, что ли?» «А, очнулся!» — обрадовался сосед, отложив газетку. «Голова не кружится?» — участливо спросил он. «Да чего ему, молодому?» — кашлянув, успокоил его севший на кровати мужик с загипсованными по самые плечи руками. «А как он?» «А мне по очереди все жопу вытирают», — видимо, прочитав что-то в моих глазах, ухмыльнулся он. «И сейчас как раз твой черед, пошли!» Народ радостно загоготал. Нервно хохотнул я, очень зря, потому что правую сторону груди прострелила болью. «Ой, юморист, бля!» — вытер слезинку мой сосед и представился. «Меня Семен зовут. Дядь Семен, получается». «А мне сколько лет?» — прохрипел я, вяло пожимая протянутую руку. «Точно, головой ударился», — веско заметил корсетный. «Кажись, 15», — спросил пространство Семен. Пространство не очень уверенно ответило, что да, 15. «Мамка твоя вечером придет, у нее и спросишь, если память не прояснится», — выдал план действий сосед. «Опять выть будет», — вздохнул чувак со сломанными руками. «Этого дядей звать не стану, ему лет 25». «Мы брат хранили, под ЗИЛ попал», — сделал ему неловко корсетный, «а вот этому от 30 до 40». Рожа интеллигентная еврейская. «Меня вроде меньше помяло», — хрипло прервал я повисшее молчание. Народ облегченно хохотнул, даже интеллигент. И дядя Семен заверил. «Да, считай, не помяло. Шути, сотрясение и 2 сломанных ребра. Пару дней отлежишься и домой хоккей смотреть по телевизору». «Так себе перспектива. Хоккей мне как-то не очень. Но дома всяко будет лучше, чем здесь». Ощутив позывы, попробовал встать и скривился. «Больно, блин, и голова кружится». «Давай помогу!» — воспользовался шансом безрукий и поднырнул мне под мышку. Аккуратно поднялись. Ему придется идти на полусогнутых, на 1,5 головы выше. И я напряженно посмотрел на него. «Да не боись!» — хохотнул он. «Мне по-маленькому!» Это меня устроило. И мы медленно и печально выбрались в коридор. «Петрухин!» — раздался сердитый женский голос. «Куда его потащил?» «Сать!» — честно ответил мой провожатый. «А утка на что? А меня позвать?» Вкатилась в поле зрения полненькая, лет 30, кудрявая медсестра. «Да чё он, не мужик, сам не дойдет!» — привел Петрухин разумный аргумент. Медсестра посмотрела на меня, получила подтверждающий застенчивый кивок, вздохнула и посторонилась. В туалете без руки отвернулся, пока я делал дела. Размер члена полностью устроил, учитывая, что я еще подрасту. Потом я стянул с коллеги помочь испусканию больничные штаны, он оправился, я натянул штаны обратно, и мы двинулись в обратный путь. «Меня Андрей зовут», — видимо, воспылав ко мне симпатии после такого трогательного ритуала, представился он. «А я...» «Проблема». «Сергей», — хмыкнул он, — «крепко штя приложила». «Крепко», — согласился я. «А как тут вода работает?» Наклониться, чтобы попить из-под крана, я не решился. Больно же. «Меня просить нужно!» Снова заспавнилась рядом с нами медсестра и выдала мне стакан с водой. Напившись, поблагодарил и спросил. «Простите, не помню, как вас зовут». «Антонина Петровна», — улыбнулась она, явив пару золотых коронок. «Ты иди отдыхай», — мягко пожелала она. «А ты его не колобродь!» Это уже строго и Андрею. Входили мы в палату под бормотание вернувшегося к чтению газеты корсетного. «Самолет Дуглас ДС-8 Супер-63 ЦФ авиакомпании Seaboard World Airlines США нарушил воздушную границу СССР. На борту самолета находились 214 военных, направлявшихся на войну в Южный Вьетнам, и 24 члена экипажа. Самолет был перехвачен советскими летчиками в 8:20 утра и принужден к посадке на 2,5-километровой бетонной полосе аэропорта «Буревестник» на острове Итуруп в 8:39 утра. Самолеты члены экипажа находились на территории СССР двое суток, после чего были отпущены. Капитан самолета Джозеф Тассолини принес извинения за нарушение воздушной границы СССР. «А вот суки!» — отпустил меткий политический комментарий человек-мумия. «Иваныч сам летчик», — пояснил мне Семен. «Вот сел неудачно». «Хоть не угробил никого», — оправдался летчик. «Это главное», — веско подытожил корсетный. Андрей помог мне улечься на койку, и я моментально уснул. Открыв глаза в следующий раз, состояние ощутимо улучшилось, головокружения почти нет, услышал облегченный женский вздох. «Сереженька!» И мне по лицу аккуратно провела ладонью худенькая женщина чуть за 30, с красивым, почти лишенным морщин лицом в обрамлении каштановых кудряшек. Глаза с зеленой радужкой, но красными от слез белками. Тело словно само отреагировало на материнскую, а кто это еще может быть, ласку, и я чуть не замурлыкал от удовольствия. «Слава Богу, очнулся!» Со светлой улыбкой на лице начала она плакать. «А то напугали меня тут. Ни себя, — говорит, — не помнишь, ни других». «Не помню», — сглотнув ком в горле. «Прости, женщина, но твоего сына я каким-то образом вытеснил, и виноватым себя чувствовать не собираюсь». «Меня тоже не спрашивали», — ответил я. «При виде тебя я чувствую теплоту, заботу и спокойствие. Ты моя мама». Женщина испуганно пискнула и прикрыла рот руками. «Нужно просто потерпеть. Со временем мы с ней обязательно поладим. Не можем не поладить. Никто подмены и не заметит. У меня жутко удобная травма и поразительно хорошая для переродившегося настроения. От открывающихся перспектив захватывает дух, а от осознания своего пребывания в золотом веке СССР сердце сладко сжимается от странной для никогда не жившего СССР человека ностальгии. Молод я был, относительно молодым, и умер СССР. А СССР люблю, так сказать, как сеттинг и отечественный Древний Рим». «Позову к медсестру», — вышел в коридор мой довешний безрукий товарищ. «Все будет хорошо, вот увидишь», — попытался я успокоить мать. «Это я должна тебе говорить, сыночек!» — жалобно протянула она. Соседи по палате старательно тупили глаза кто во что, и я их понимаю. В компании Андрея появилась медсестра с тарелкой в руке. «Ужин ты проспал, но голодным тебя не оставим!» — улыбнулся она мне. Мама отобрала тарелку и начала пичкать меня перловкой с мясом. «Вкусно! Это с голодухи или привычки?» Когда тарелка опустела, меня начало клонить сон, и мама пообещала заглянуть завтра пораньше. Будет суббота, а она уже больше года как выходной.